Герои. На заре истории, как повествуют мифы, боги и люди, вполне непринужденно общались между собой. На свет появлялись дети, один родитель которого был богом, а другой человеком. Такие дети порой становились полубогами, но чаще просто людьми, но людьми необычной силы и отваги. Это были герои. Эпоха, в которой жили эти герои, была впоследствии названа веком героев. Позднее любой период в истории какой-либо нации, где было много волнующих событий и много отважных людей, стал называться веком героев. Древние греки сложили бесчисленные легенды об этих сверхчеловеках, потомках людей и богов. Каждый очередной мифотворец старался представить тех героев, о которых он рассказывал, еще значительнее, чем это сделал его предшественник. В результате легенды превращались в потрясающие предания о приключениях с изрядной долей фантазии. В наши дни слово «герой» применяется к любому отважному человеку, а то и просто главному действующему лицу повествования, даже если он и не блещет отвагой. Одна из таких легенд посвящена сыну Зевса, герою Персею. Он со своей матерью Данаей влачил жизнь изгнанника при дворе царя, хотевшего выдать Данаю замуж против ее воли. Чтобы избавить мать от нежеланного брака, Персей предложил в качестве выкупа принести царю голову самой страшной из горгон – медузы. Поскольку Персей был сыном Зевса и любимцем богов, те согласились помочь ему. Афина дала юноше полированный щит, чтобы он мог смотреть на отражение медузы в нем, не боясь превратиться в камень от прямого взгляда чудовища. Гермес снабдил его волшебным мечом, а Гадес подарил ему шлем, делавший его обладателя невидимым. Герой получил также крылатые сандалии и особый мешок для хранения головы медузы. Последние предметы были добыты им у некоторых нимф и не без приключений. Персей, прибыв на место, обнаружил горгон спящими и устремился вниз на крылатых сандалиях, невидимый благодаря волшебному шлему. Глядя в полированный щит Афины и направляя меч Гермеса на медузу, он отсек ей голову и спрятал ее в мешок. Сестры медузы проснулись с ужасным шипением и попытались схватить смельчака, но он увернулся и быстро улетел. На обратном пути Персей миновал Атласа, которому он из жалости показал голову медузы. Гигант превратился в огромную каменную скалу, и его мучения прекратились. Путь Персея проходил также через одно южное царство, в котором как раз разыгрывалась другая драма. Царем этой страны был Цефей, а королевой – Кассиопея. У них была прекрасная дочь Андромеда, и Кассиопея так кичилась ее красотой, что имела неосторожность заявить: она и ее дочь куда прекраснее Нереид, морских нимф. Это было проявлением спеси, и возмездие последовало незамедлительно. Посейдон, мстя за ославленную честь Нереид, наслал морское чудовище, чтобы оно опустошило побережье этой страны. Единственным способом избавления от чудовищ, по пророчеству Оракула, было принести ему жертву Андромеду. Поэтому девушка и была в момент появления Персея прикована цепью к прибрежной скале, а отец и мать, стоя неподалеку, оплакивали свою обреченную на смерть дочь. Наш герой явился в тот момент, когда чудовище уже приближалось к Андромеде. Быстро снижившись, он извлек из мешка голову медузы и показал ее чудовищу, которая тут же обратилась в камень. Персей женился на Андромеде и увез ее с собой туда, где все еще ждала его возвращения мать. Держа в руках мешок с головой медузы, он пришел к царю, но когда он сказал, что выполнил свое обещание, царь и придворные только подняли его на смех и отказались верить в это, по их мнению, хвастовство. За доказательствами дела не стало. Персей достал голову медузы и превратил всех в камень. Затем Персей преподнес свой трофей, голову медузы, Афине, которая поместила ее в центр своего щита, сделав его таким образом идеальной защитой. Он не только отражал удары копий и мечей, но и превращал в камень каждого приблизившего врага. Щит Афины, полученный ею от Зевса, назывался Эгидой, и это слово все еще используется в языке в качестве обозначения любой надежной защиты или покровительства. Предание о Персее было так популярно у древних греков, что они дали многим созвездиям имена действующих лиц этого мифа. Так созвездие неподалеку от Тельца было названо Персеем, где самой примечательной звездой является Алголь, которая иногда зовут звездой дьявола. Это вторая по яркости звезда в этом созвездии, и поэтому ее также именуют Бета-Персея. Бета – вторая буква греческого алфавита. Каждые 2,5 дня яркость Алголя резко падает на период в 5 часов, а потом в течение следующих 5 часов постепенно восстанавливается до первоначальной величины. Теперь-то мы знаем, это происходит из-за того, что у Алголя имеется более темная звезда, спутник, которая вращается вокруг него, регулярно затмевает его, меняя общую яркость этой звездной пары. Для древних греков, разумеется, не знавших об этом, изменение яркости звезды было поразительно и шло вразрез, по их мнению, с законами природы, ведь у других звезд ничего подобного не было. Такое поведение звезды они считали было возможно только потому, что она олицетворяла собой медузу. Вероятно, эта звезда и подвигла их поместить Персея именно в этот участок неба. На темном августовском небосводе часто можно заметить яркие вспышки метеоров. В этот месяц Земля пересекает участок пространства, в котором множество твердых частиц движется по своей орбите вокруг Солнца. Метеоры эти словно бы исходят из той части звездного неба, где располагается созвездие Персея. Поэтому они и получили название Персеид. Совсем рядом с созвездием Персея пребывает созвездие Андромеды. К северу от них созвездие Кассиопеи и Цефея. Созвездие Цефея состоит только из тусклых звезд. Древним представлялось совершенно естественным, если на небесах царя затмевает его умная и энергичная жена. Поэтому в созвездии Кассиопеи сияют целых 5 ярких звезд. Однако эллины не могли предвидеть, что одна из звезд Цефея преподнесет им неожиданный сюрприз. Звезда в правой ноге Цефея носит имя Дельта Цефея. Дельта – 4-я буква греческого алфавита. Она аналогично Алголю, меняет свою яркость. Но если Алголь затмевается периодически, то Дельта Цефея, как выяснили астрономы, пульсирует. Через определенные промежутки времени звезда эта становится то больше, то уменьшается в своих размерах. Потом астрономы откроют целый ряд пульсирующих таким же образом звезд, делающих то темнее, то ярче. В честь первой открытой подобной звезды целый класс пульсирующих звезд был назван цефеидами. В 1912 году американка Генриетта Левит разработала метод определения расстояния до весьма удаленных объектов в космосе, и благодаря ему цефеиды стали очень пристально изучаться. Забавно, что эти столь важные для астрономов небесные тела названы именем незначительного и ничем не примечательного мифического царя. Даже морское чудовище, которое должно было проглотить Андромеду, тоже можно найти на небосклоне в образе созвездия Кетус, что можно перевести как кит или морское чудовище. Нам осталось рассказать о окончании мифа о Персее. Он вполне заслуживает того. Когда Персей отсек голову Медузы, капли ее крови упали на землю, и из них возник совершенно взрослый, прекрасный крылатый конь по имени Пегас. Любой горячий и быстрый скакун полушутя может быть назван Пегасом. Любителям лошадей, возможно, будет не так уж приятно узнать, что ничего схожего Пегасу на самом деле не было. Хотя существует небольшая рыба с большими плавниками, спускающимися со спины по бокам вроде крыльев, которую зоологи наши окрестили Пегасом. Разумеется, это весьма слабая замена прекрасному коню. Пегас сослужил важную службу в качестве верховой лошади другому герою – Беллерофону. Оседлав Пегаса, тот одолел ужасную химеру. С тех пор рыцари верхом на конях и стали побеждать драконов в сказках. Справа от созвездия Андромеды находится созвездие Пегаса. Три его ярких звезды вкупе с ярчайшей звездой созвездия Андромеды образуют большой четырехугольник, который называется квадратом Пегаса. Порой древние греки слагали о своих героях, так сказать, приключенческие мифы. Примером тому легенда об охоте на каледонского кабана. Главным героем здесь стал Мелиагр, сын царя Каледона. После рождения Мелиагра Мойры предсказали его матери Алфее, что ребенок будет жить столько, сколько будет гореть в огне очага одно из поленьев. Алфея тут же выхватила горящее полено из очага, сбила пламя и спрятала головню в ларец. Когда Мелиагр стал юношей, Артемида, разгневавшись на Айнея, царя Каледона, наслала громадного кабана, чтобы тот разорял поля его страны. Тогда Мелиагр собрал компанию охотников, к которым присоединилось немало героев, в том числе Кастор и Полидевк. Они были близнецами, но если Полидевк был бессмертен, то Кастор нет. Их назвали еще Диоскурами, что значит «сыновья Бога» или в действительности Зевса. Последние величайшие почести им оказывали римляне, называвшие Полидевка Полуксом. Ныне они гораздо лучше известны как Кастор и Полукс. Их рождение тоже связано с известным сказанием. Зевс проник к их матери Леде, превратившись в лебедя. Вскоре Леда снесла два яйца. В одном из них были Полидевк и девочка по имени Елена, а во втором Кастор и другая девочка Клитеменестра. В мифах, о которых я поведаю позднее, эти девочки играли значительную роль. Как обычно, Зевс воздал почет животному, в которое он превратился, тем, что поместил его на небе среди других созвездий. Ныне оно известно под созвездием Цигнус, что по латыни «лебедь». Кастор и Полидевк давно враждовали с другой парой близнецов – Идасом и Линкеем, бывшими когда-то участниками достопамятной охоты на кабана. Из них Двоих лучшим бойцом был Идас, но Линкей славился острым зрением, позволявшим ему видеть даже сквозь скалы. Как считается, кошки тоже имеют острое зрение, и одно семейство кошачьих, рыси, называются по латыни линкс, хотя, разумеется, они не могут видеть сквозь скалы, как и все остальные существа. Вражда между двумя парами близнецов подошла к концу, когда в одном сражении Линкей был убит Кастором, которого потом убил Идас, впоследствии сам погибший от руки Полидевка. Будучи бессмертным, Полидевк не мог умереть, но его любовь к брату была так велика, что он стал молить Зевса отнять у него бессмертие, если он не может разделить его с Кастором. В конце концов, Зевс позволил братьям проводить свои дни вместе, но попеременно, то на небесах, то в Гадесе. Кастора и Полидевка тоже можно отыскать среди созвездий. Третий знак зодиака называется Гемини, по латыни близнецы. В созвездии есть две ярких звезды. Одна из них именуется Кастором, а вторая – Полуксом, которая несколько ярче, что вполне логично, поскольку именно ему было даровано бессмертие. Вполне возможно, столь близкое расположение двух ярких звезд и дало древним грекам идею назвать созвездие в честь близнецов. Другим героем, участвовавшим в охоте на каледонского кабана, был афинянин Тезей. Он стал любимчиком слагателей мифов родом из Афин, и его самым известным подвигом было избавление Афин от необходимости отправлять дань царю Миносу. Каждый год Афины были обязаны посылать 7 юношей и 7 девушек на Крит, где Минос отдавал их на съедение чудовищу с телом человека и головой быка. Этим чудовищем был Минотавр, или бык Миноса, который содержался в лабиринте, построенном Дедалом именно под его жилище. Существовала договоренность: если афинянин сможет убить Минотавра и выбраться живым из лабиринта, с данью будет покончено. Когда пришло время отправки ежегодной живой дани, Тезей, бывший сыном афинского царя Эгея и уже достигший совершеннолетия, сам включил себя в число отправляемых вместо одного из юношей. На Крите Ариадна, дочь Миноса, влюбилась в него и дала ему моток нити, чтобы он мог найти выход из лабиринта. Герой, распуская по дороге клубок, углубился в лабиринт вместе с остальными афинянами, встретил и убил Минотавра, а затем вышел из лабиринта по пути, отмеченному нитью. С данью было покончено. По заведенному обычаю, афинский корабль, доставивших молодых людей на Крит, нес на мачтах черные паруса, следуя и туда, и обратно, знак траура. Тезей пообещал Эгею, что если он победит Минотавра, то при возвращении поднимет белые паруса в знак своего триумфа. Но на радостях от победы герой позабыл про это. Эгей, ожидавший на высокой скале возвращения судна, увидев издали черные паруса, решил, что его сын погиб в сражении и в отчаянии бросился в море. Ныне эта часть Средиземного моря, находящаяся между Грецией и Турцией, носит название Эгейское море. После смерти отца Тезей скитался по принадлежавшей Афинам территории Древней Греции, сражаясь с чудовищами и уничтожая разбойников, словно герои современных вестернов. Одним из самых знаменитых поединков было единоборство с разбойником Прокрустом. У него было ложе, на которое он силой укладывал свою жертву. Если несчастный оказывался слишком велик для этого ложа. Разбойник отрубал часть его ног. Если же ложе было чересчур великовато для жертвы, Прокруст вытягивал его конечности, чтобы удлинить их и так или иначе подогнать тело под размер этого ложа. Тезей убил разбойника. С тех пор любая попытка заставить людей думать или вести себя определенным образом против их воли называется прокрустовой. Другим известным подвигом Тезея стал его поход на амазонок, племя женщин-воительниц, живших по преданию в Малой Азии. С ними сражались многие герои и, как правило, успешно. Победил амазонок и Тезей. Он увез с собой их царицу Ипполиту и женился на ней. В пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» действие происходит в Афинах во время празднества накануне бракосочетания Тезея и Ипполиты. Сильные, мускулистые женщины, особенно те, кто выполняет мужскую работу, и поныне зовутся амазонками. В 1541 году испанский авантюрист Франциско де Орельяно, Франциско де, около 1511-1546, испанский конкистадор, первый европеец, пересекший Южную Америку в самой широкой части материка, проследил среднее и нижнее течение реки Амазонка 1541-1542. Шел под парусами вверх по большой южноамериканской реке, открытой за 40 лет до этого и известной под различными именами. Во время одной из стоянок ему пришлось вступить в схватку с местными жителями, и он заметил, что в бою вместе с мужчинами участвовали и женщины. Поэтому эту реку он окрестил рекой Амазонок, что и сохранилось за ней до наших дней. Однако вернемся к охоте на каледонского кабана. Самым примечательным из ее участников была некая Аталанта, в своем роде тоже амазонка, поскольку была женщиной, занимавшейся охотой и могущей победить многих мужчин в атлетических состязаниях. Мелиагр влюбился в нее, но двое его дядей, братья Алфеи, матери Мелиагра, не взлюбили ее, будучи суеверно настроенными против вторжения женщины в традиционные мужские дела. Охота была долгой и трудной, но Атланте удалось первое ранить стрелой кабана, которого добил уже Мелиагр. Он освежевал кабана и преподнес его шкуру Аталанте, как первой пролившей кровь зверя. Его дядья решительно стали возражать против этого, и Мелиагр, разозлившись, обнажил свой меч и убил их обоих. Когда известие о том дошло до Алфеи, она преисполнилась горя по погибшим братьям. В гневе она схватила головешку, сохраненную с младенческих дней сына, и бросила ее в очаг, где та и сгорела до конца. Мелиагр внезапно заболел и вскоре умер. Благодаря этому любая вещь, от которой зависит человеческая жизнь или репутация, и которой он может быть уничтожен, называется головней Алфеи. При известии о кончине Мелиагра его сестры, охваченные горем, ни на секунду не могли прекратить своих рыданий, и боги превратили их в цесарок, в чем образе они и продолжают оплакивать смерть брата. В самом деле, слово «мелиагрис» означает по латыни «цесарка» и используется в качестве зоологического названия этих существ. В другой раз множество героев собрались по случаю похода за золотым руном, хранившимся в стране Колхида, располагавшейся на восточном берегу Черного моря, неподалеку от гор Кавказа. Для древних греков тех времен, когда складывались мифы, Кавказские горы находились почти на восточной окраине известного им мира, гораздо отдаленнее восточного побережья их собственного Средиземного моря. Эллинам довелось слышать смутные предания про Каспийское море, лежавшее еще дальше к востоку от Кавказа, и они считали его входом в реку Океан, которая окружает обитаемую землю. Почти столько же всяких диковинок, сколько древние греки помещали на Дальнем Западе, было для них и на Дальнем Востоке. Именно там, в горах Кавказа, был прикован к скале Прометей. Да и Гелиос начал свою поездку на огненных конях на запад тоже из Колхиды. Пожалуй, это был способ выразить мысль, что Колхида была самой восточной точкой в мире. Земли к северу от Черного моря древние греки представляли себе странной, населенной кимерианами, народом, живущим в вечной тьме. Возможно, грекам приходилось что-то слышать про арктическую область, где солнце по нескольку месяцев не поднимается над горизонтом. От этого представления происходит выражение «кимерийская темнота», как синоним самого что ни на есть глубокого мрака. Название Крымского полуострова, расположенного на северном побережье Черного моря, и происходит от слов «кимерия». Наряду с другими чудесами в Колхиде существовало и золотое руно. Считалось, будто оно представляет собой шкуру летающего овна, посланного на землю Зевсом, дабы спасти жизни юноши по имени Фрикс и его сестры Геллы, которым грозила смерть от руки злой мачехи. Подростки забрались на спину овна, и тот по воздуху волшебным образом быстро переправил их в Колхиду. Когда они пролетали над первым узким проливом, Гелла упала и утонула, поэтому пролив стал называться Геллеспонтом, мором Геллы. В наше время он носит другое название, о чем я расскажу позднее. Тем не менее, самая оконечность полуостров Галлиополи, расположенного на европейской стороне пролива, до сих пор именуется мысом Геллы. В Колхиде Овен был принесен в жертву Зевсу, а его златорунная шкура повешена в священной роще бога войны Ареса под охраной не смыкавшего глаз даже для сна дракона. Овен был также помещен в круг зодиака в виде созвездия Арес, что по латыни значит «Овен». Во времена античности солнце вступало в знак Овна в период весеннего равноденствия, поэтому он и стал считаться первым знаком зодиака. Считается он таковым и поныне, хотя весеннее равноденствие, которое очень медленно сдвигается от года к году, приходится теперь не на созвездие Овна, а на созвездие Рыб. Далее сюжет мифа делает поворот в сторону Ясона, чей отец Эсон был царем города Иолк, расположенного в Северной Греции. Пелий, брат Эсона, отнял у него власть, и тот с сыном был вынужден спасаться бегством. Возмужав, Ясон вернулся в Иолк и заявил свои права на трон. Пелий, чтобы отделаться от него, предложил ему трон в обмен на золотое руно. Убежденный, что Ясон непременно погибнет при попытке добраться до него. Ясон принял вызов и бросил клич, зывая героя себе в помощь. Отозвались 49 знаменитых по всей Элладе героев. С самим Ясоном число их составило ровно 50, поэтому для экспедиции построили корабль на 50 весел. Древние греки считали этот корабль самым первым крупным судном, рожденным человеческими руками. Он был назван Арго по имени своего создателя Арго. Надо заметить, что греческое слово «агро» значит «стремительный», и, вероятнее всего, именно поэтому корабль получил такое название. 50 героев, отправившихся под парусами за золотым руном, стали называться аргонавтами, моряками Сарго. Сам корабль получил такую известность, что имя его было дано одному из созвездий, расположенному в основном в южном полушарии, а только часть его может быть видна на широте Греции. Это большое созвездие, возможно, самое большое из тех, которое в наши времена подразделяет на 4 меньших созвездия. Ими являются Вела, что значит парус на латыни, Карина, Киль, Пупис, Корма и Пуксис, компас. Что же касается слова аргонавт, то оно оставило свой след зоологии. Существует морское животное, родственное осьминогам, самки которого образуют изящные и красивые раковины. Древние считали, что существо это использует раковину в качестве паруса, и поэтому назвали его Наутилус, по-гречески «моряк». Современные ученые назвали его Пеппер Наутилус из-за тонкости его раковины и для того, чтобы отличить его от подобных ему существ, тоже зовущихся Наутилус. Линней, великий классификатор растений и животных, поместил Пеппер Наутилус в отряд аргонаута. Зоологическое наименование Пеппер Наутилус – аргонаута арго. Тем не менее, поскольку это существо не использует раковину в качестве паруса, то не является на самом деле моряком, несмотря на название. Среди аргонавтов были и некоторые участники охоты на калитонского кабана – Кастор, Полидевк, Идас, Линкей, Аталанта и Мелиагр плыли на арго. Не совсем понятно, каким образом там могли оказаться двое последних. Поскольку Мелиагр встретился с Аталантой во время охоты, а по окончании ее вскоре умер. Но каждый из слагателей мифов порой не очень интересовался творчеством своих коллег. Были среди них и Орфей, который пока еще не женился на Евридике. Пересекая Эгейское море, аргонавты делали остановки у многочисленных островов, где их, как правило, приветствовали дружески настроенные к ним жители. Ну а с теми, кто был настроен враждебно, аргонавтам приходилось сражаться. У одного из таких враждебных островов они заставили отступить зловещих гарпий. Чтобы попасть в Черное море, им надо было пройти между двумя плавающими скалами, называемыми симплигадами. Название это происходит от греческих слов «сталкивающиеся вместе». Когда живое существо или судно пытались миновать их, они сталкивались, сокрушая все живое. Аргонавты выпустили голубя, который пролетел между скалами. Те столкнулись, и пока снова раздвигались, моряки направили арго на полной скорости в проход между ними. Кораблю удалось пересечь опасную зону, и симплигады навечно застыли на месте. Наконец, после сражения с птицами, метавшими в них металлические перья, схожие с копьями, герои добрались до берегов Колхиды. Дочь царя Колхиды Медея влюбилась в Ясона, точно так же, как Ариадна влюбилась в Тезея. Она помогла предводителю аргонавтов убить дракона, сына Ехидны, стерегшего руно, снабдив возлюбленного волшебным напитком, защитившим его от огненного дыхания чудовища. Когда аргонавты заполучили золотое руно, Медея также помогла героям благополучно отправиться с ним домой, применив заговоры и уловки против посланных им вдогонку судов. Только один раз на обратном пути аргонавты оказались в серьезной опасности, проходя мимо острова Сирен. Но здесь их выручил Орфей. Он просто-напросто перепел сирен. Все путешественники слышали только Орфея, а голоса сирен потонули в его голосе. Возвратившись волк, Ясон женился на Медее и вернул себе свой трон. Для древних греков Медея была совершенным образцом колдуньи или ведьмы. Они не уставали сочинять про нее ужасные предания. За ними, вероятнее всего, скрывается прежде всего то, что она знала целительные свойства различных трав. В частности, один из мифов повествует, будто она вернула юность дряхлому отцу Ясона, приготовив для него особый отвар. Вплоть до недавнего времени, когда медицина еще не была так хорошо развита, на женщин, которые пользовались целебными растениями для лечения заболеваний, многие окружающие смотрели со страхом. А что, если они, приди симка-ни ко двору, отравят их, используют свои знания не для целительства, а во вред? Даже каких-то несколько десятилетий тому назад очень хорошо знакомые с траволечением могли навлечь на себя беду. Лечение, предпринятое Медеей, оставило один весьма значительный след. Не исключено, само слово «медицина» восходит к имени этой волшебницы. Правда, это только предположение, поскольку никто точно не знает, как возникло это слово. Но то, что оно происходит от имени Медея, чрезвычайно любопытная теория, которая мне весьма по душе. Величайшим из древнегреческих героев был Геракл, известный нам также по латинским вариантам его имени Геркулес. Геракл традиционно изображался высоким, могучим, мускулистым мужчиной, всегда облаченным в львиную шкуру и вооруженным гигантских размеров палицей. Он обладал сверхчеловеческой силой, позволявшей ему совершать невообразимые подвиги. Древние греки слагали все новые и новые предания о нем. В результате буквально едва ли не в каждом из мифов так или иначе появляется он. Так что возникла даже поговорка «Ничто не случается без Геракла». Вошедшее во многие языки слово «геркулесовский» стало обозначать явление неимоверной сложности либо сверхчеловеческую мощь. В этой книге совершенно невозможно даже вкратце рассказать про все легенды о Геракле, так что я только упомяну о тех, которые оставили свои следы в языке. Начать надо, вероятно, с того, что Гераклу была оказана честь быть помещенным на небо под именем Геркулес. В этом созвездии есть шаровое звездное скопление, являющийся самым ярким скоплением северного полушария неба. В 1934 году одна из звезд этого скопления вспыхнула так ослепительно, что ее можно было наблюдать невооруженным глазом. Такие звезды называются новыми. Данная звезда, ярчайшая в том году, получила название «Новая Геркулеса». Геракл был сыном Зевса и смертной женщины Алкмены. Разумеется, и на этот раз Гера тоже ревновала. Применив одну из женских уловок, она заставила Зевса поклясться, что следующий ребенок, который родится в царском доме города Фив, станет царем. Зевс сделал это, зная, что вот-вот должен родиться Геракл. Гера же замедлила его появление на такой срок, что первым на свет появился другой наследник той же самой царской фамилии – Эврестей. Таким образом, Геракл был обречен служить Эврестею до тех пор, пока ему не удастся совершить 12 великих подвигов. Есть и иное толкование этому. В ряде мифов говорится о том, что Геракл, иногда впадая в безумие, убивал всякого, кто попадался ему на глаза. Во искупление этих грехов он и должен был совершить 12 исправительно-трудовых заданий. Третье же объяснение в высшей степени моральное, появилось значительно позднее прочих. Расположение Геракла добивались наслаждения и добродетель. Наслаждение сулило ему беззаботную жизнь, полную удовольствий. Добродетель – жизнь, полную трудов и награду в конце. Геракл предпочел последнее и после многих свершений стал богом. Выбор между добродетелью и наслаждениями до сих пор иногда называют выбором Геракла. Что же до подвигов, совершенных Гераклом благодаря козням Геры, его собственному безумию или по своему выбору, то первым из них был избавление от немийского льва. Зверь этот громадных размеров и невообразимой силы опустошал район вокруг города Немеи. Он был одним из порождений Ехидны. Шкура его была так тверда, что ее не брали ни меч, ни стрелы, ни даже палец Геракла сломалась об нее. Но герой все же одолел льва, задушив его голыми руками. Сняв с него шкуру, Геракл до конца своих дней носил ее на себе в качестве наилучшей защиты от любого оружия. Немейский лев получил свое место на звездном небе как пятый знак зодиака. Лео – это латинское слово означает лев. В созвездии льва выделяется яркая звезда, находящаяся на его передней лапе. Она названа астрономами Альфа-Льва, но более известна под именем Регул. В переводе это значит «маленький царь» и вполне подходит для звезды, сияющей в созвездии царя зверей. Совершая свой второй подвиг, Гераклу пришлось сражаться с другим порождением Ехидны – Гидрой. Она жила в болотистой местности, называемой Лерной, и поэтому именовалась Ларнейской Гидрой. Сначала, когда Геракл стал отсекать головы твари, а их, как вы помните, было 9, вместо них вырастали новые. Тогда герою пришел на помощь его племянник Иолай. Горящей головней он прижигал Гидре шеи, с которых отрубал головы его дядя. Но головы перестали вырастать. 9-я, последняя из них, была бессмертной. И Геракл, зарыв ее глубоко в землю, навалил на это место огромную скалу. Пока он бился с чудовищем, Гера, как всегда ревнивая, отправила на помощь Гидре громадного рака, впившегося клешнями в его ногу. Геракл раздавил рака, но Гера, в благодарность за страдания этого существа, увековечила его среди звезд. Теперь 4-й знак зодиака носит имя Канцер, по латыни «рак». Созвездия льва и рака расположены на той стороне неба, которая противоположна созвездию Геркулеса, словно они боятся снова оказаться поблизости от героя. 21 июня, когда солнце смещается максимально к северу, в античные времена оно оказывалось в созвездии Рака. В этот день оно сияет как раз над параллелью, проходящей через центральную часть Мексики, юг Египта и южные районы Китая. Эта линия называется тропиком Рака. Поймав живьем киренийскую лань и эрфиманского кабана, Геракл затем совершил свой 5-й подвиг. На этот раз ему предстояло очистить от навоза скотный двор, принадлежащий царю Авгию. Сделать это ему надо было за один единственный день, поскольку скотный двор не чистился уже целых 30 лет, а обитало там 3000 голов рогатого скота, то на нем скопилось невероятное количество навоза. До сих пор нечто особенно грязное или коррумпированное называется Авгиевыми конюшнями. Геракл справился с работой, сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую этот двор, и, отведя туда воду двух рек, которая и унесла весь навоз. Гераклу осталось лишь снова сложить стену. Расчисткой авгиевых конюшен в наше время называются победы над закоренелой преступностью или коррупцией путем неожиданных и решительных действий. Далее Геракл сражался со стимофалийскими птицами, имевшими металлические перья, со свирепым критским быком, питавшимся человеческим мясом, конями Диомеда и целым войском амазонок. Совершая свой 10-й подвиг, ему пришлось предпринять долгое путешествие на Дальний Запад, где находились всякие диковинки. Чтобы пригнать в Микены коровье стадо, принадлежащее великану Гериону, жившему на острове в океане. У Гериона было 3 головы и 6 рук, а его стадо охранял двухголовый пес Арфо, еще один из сыновей Ехидны. Разумеется, Геракл справился и с этим делом, но на обратном пути, гоня коров через западную часть Средиземноморья, он отделил Испанию от Африки в том месте, где они ранее соединялись между собой. Поэтому две скалы по обоим берегам пролива назывались древними столбами Геракла. Это имя и поныне используется как поэтический синоним Гибралтарского пролива, современное название которого появилось лишь в средние века. В качестве 11-го подвига Гераклу предстояло снова отправиться на Дальний Запад и добыть там золотые яблоки Гесперид. Они, как вы помните, были дочерями Атласа. Сад, где росли те яблоки, подобно золотому руну, охраняли никогда не смыкавшим глаза драконам. Согласно одному из вариантов мифа, герою удалось добыть их, лишь обманув Атласа. По другой версии, он проделал все сам, убив дракона. Гера, всегда благодарная каждому врагу Геракла, поместила этого дракона на небо в виде созвездия Драка, что на латыни и значит «дракон». Он извивается полосой звезд между большой и малой медведицами, а голова его примостилась между этими двумя созвездиями и созвездием Геркулеса. Незабытая легендарная палец Геракла. Он в виде созвездия вздымает ее, словно снова готовится сразить наповал дракона. Возвращаясь в Элладу, после совершения этого подвига Геракл пересек часть Африки, где, помимо прочих приключений, ему встретилась раса крошечных людей, среди которых он провел какое-то время, точно Гулливер среди лилипутов. Древние греки питали твердую уверенность, что такие крошечные люди жили в Африке, где-то южнее Египта. Они звали их пигмеями, от греческого слова «кулак». Это должно было значить, что рост этих людей равнялся расстоянию от локтя до косточек, сжатых в кулак пальцев. Таким образом, высота их составляла около 14 дюймов, то есть примерно 35,5 сантиметра. Естественно, со временем, усилиями слагателей мифов, они превратились в куда более миниатюрных существ. Ростом с кулак, то есть около 4 дюймов, примерно 10,5 сантиметра. С тех пор любое существо ростом меньше обыкновенных представителей своего рода называется пигмеем. Когда в 19 столетии в Центральной Африке была обнаружена группа негритянских племен с людьми невысокого роста, они получили название пигмеев, хотя их средний рост и составлял около 4,5 футов, примерно 140 сантиметров, а не 4 и даже не 14 дюймов. В качестве своего 12-го и последнего подвига Геракл привел из мрачного царства Гадеса трехглавого пса Цербера. Но на своем веку нашему герою еще пришлось проделать часть пути вместе с аргонавтами, сражаться под стенами многих городов, побеждать бесчисленных врагов и спасать множество различных красавиц, оказавшихся в затруднительной ситуации. Смерть Геракла была трагической. На склоне лет он женился на прекрасной женщине, которую звали Деянирой. Однажды, пересекая вместе с ней разлившуюся реку, он принял помощь кентавра Несса, предложившего перевести его жену на спине. Но, выйдя на другой берег, кентавр, плененный красотой женщины, попытался было ее похитить. Деянира позвала на помощь мужа. Тотчас же Геракл пустил в Несса отравленную стрелу из своего лука. Яд, которым были смазаны его стрелы и от которого не было спасения, это была кровь убитой им гидры. Умирающий Несс, горя жаждой отмщения, попросил Деяниру сохранить пропитанную его кровью накидку. По его словам, если ей покажется, будто муж станет терять к ней интерес, ей следует дать ему поносить это одеяние, и его любовь вернется. Спустя несколько лет Деянира решила, что Геракл больше не любит ее. Она дала ему накидку Несса и попросила надеть, и тотчас же кровь гидры проникла в тело героя. Столь невыносима была боль, когда Геракл почувствовал, он сходит с ума. Зная, что в таком состоянии он начнет убивать всех, кто попадается ему под руку, он попросил как можно быстрее разжечь большой костер и взошел на него, тогда как Деянира в отчаянии от содеянного покончила с собой. С тех пор всякий смертоносный дар называют покрывалом Несса. И все же древние греки предусмотрели счастливое завершение всей этой истории. Геракл был вознесен богами на небо, где Гера в конце концов простила его. Он женился на Гебе, богине вечной юности. И как венец всей своей длинной и полной подвигов жизни получил вечное блаженство, которое вполне заслужил.